Анна на миг остановилась. И вот что было дальше. Между тем хозяин и его жена ринулись с лампой в погреб, вход в который был так долго им воспрещен. Там их ждало страшное зрелище. За укреплениями, в которых Атос, выходя, пробил брешь, и которые состояли из вязанок хвороста, досок и пустых бочонков, сложенных по всем правилам стратегического искусства, там и сям виднелись плавающие в лужах масла и вина кости съеденных окороков. А весь левый угол погреба был завален грудой битых бутылок. Бочка, кран которой остался открытым, истекала последними каплями крови. Выражаясь словами древнего поэта, смерть и запустение царили здесь, словно на поле брани. Из 50 колбас, подвешенных к балкам потолка, оставалось не больше 10. Вопли хозяина и хозяйки проникли сквозь своды погреба, и сам Д'Артаньян был тронут ими. Атос даже не повернул головы. Однако вскоре скорбь сменилась яростью. Не помня себя от отчаяния, хозяин вооружился вертелом и ворвался в комнату, куда удалились два друга. «Вина!» — потребовал Атос, увидев его. Анна улыбнулась. Этот Атос очень напоминал своего создателя. Наверное, все четыре мушкетера чем-то походили на Дюма. «Дальше!» — тихо попросил принц Альберт. Графиня вздрогнула. Только сейчас она заметила, что мальчик пододвинулся к ней. «Пожалуйста», — сказал Альберт, — «читайте дальше. Как Атос выберется из трактира?» Анна снова склонилась над газетной вырезкой и принялась читать. Вместе с наследником английского престола она узнала, как мушкетер Д'Артаньян выручил друга Атоса из не столь уж и затруднительного положения. Затем герои истории гадали, кем была таинственная дама со звучным именем Леди де Винтер, на плече которой было клеймо в виде лилии. Но суть эпизода романа в его краткости. Анна и Альберт так ничего и не узнали о леди де Винтер. Текст закончился. Автор обнадеживал, что нетерпеливый читатель сможет прочитать продолжение в следующем номере газеты. «Может быть, это леди де Винтер, придворная дама, как леди Эсми», — предположил Альберт. «Не думаю, что твою гувернантку когда-то клеймили», — сказала Анна, мельком взглянув на двух женщин, стоявших в отдалении в зимнем саду. Леди Элис и леди Эсми были поглощены беседой. Встав, принц на одеревеневших ногах зашагал к Анне. На почтительном расстоянии от инвалидной коляски он остановился, откинул волосы с лица и посмотрел на Анну сквозь стекла очков. «Пожалуйста, почитайте еще, леди Анна». Не переставая дивиться влиянию, которое история Александра оказала на мальчика, Анна принялась листать сборник сказок, надеясь найти другие эпизоды «Трех мушкетеров». Но приключенческих историй в книге «Братьев Гримм» больше не оказалось. «Пожалуйста!» — гнусаво выпрашивал мальчик. Анна уже боялась, что разочарованный Альберт, как улитка, снова заползет к себе в раковину. Но тут ей на помощь пришла леди Эсми. «На сегодня хватит!» — воскликнула гувернантка и хлопнула в ладоши. «Принца ждут на ланч. Королеву нельзя заставлять ждать. Тем более, если она твоя мама». Сама о том не подозревая, она подыграла Анне. «Если хочешь, Альберт, я приду завтра. Тогда мы вместе сможем узнать о леди де Винтер и ее клейме». Анна тихо захлопнула книгу «Братьев Гримм». «Только завтра?» — Альберт выпятил нижнюю губу. «Я приду пораньше, обещаю». Анна подавила желание погладить мальчика по шелковистым волосам. «Альберт все-таки принц, а не собачка. Но сначала тебе нужно спросить разрешение у леди Эсми». Оказалось, что леди Эсми совсем не против увидеть графиню Дорн и леди Элис на следующий день. Во-первых, как полагала Анна, ей нравилось тратить время на болтовню. Во-вторых, она любила принца. Может быть, гувернантка даже немного завидовала успеху Анны. Но все равно почувствовала облегчение, увидев, что Альберт спустился с командирского холма уныния. Когда леди Элис накинула пальто и направилась с инвалидным креслом к выходу из зимнего сада, Альберт побежал за женщинами. «Подождите!» — закричал он. Догнав их, Мальчик посмотрел на Анну с серьезностью 10-летнего ребенка и с трудом дыша сказал: «Ты ведь тоже думаешь, что Берти – ужасное имя? Мушкетера бы никогда так не назвали!» Анна залилась звонким смехом. «Берти? Никогда!» – сказала она. «А вот Альбертом бы наверняка. Такое имя как раз под стать защитнику королевы!» Глава 33. Лондон, Букингемский дворец, декабрь 1851 года. Анна и леди Элис сели в одни из дрожек, ожидавшие пассажиров перед дворцом. Закрытый верх экипажа защищал от снега. Несмотря на это, потрескавшаяся кожа сидений была ледяной. Пока кучер пытался привязать инвалидное кресло к кузову, женщины кутались в шерстяные одеяла, подготовленные для пассажиров. «Как вам это удалось?» — спросила леди Элис. «Берти как подменили?» На ее губах играла редкая улыбка. «Альберта», — поправила Анна. «Вы ведь слышали? Он хочет, чтобы его звали Альбертом, потому что это имя героя». Она сказала это без насмешки в голосе. «И это не моя заслуга, а месье Дюма. Это его слова разрушили чары. Надеюсь, скоро я встречусь с вашим Александром. Мы сделали первый шаг, чтобы доказать его невиновность. Я уверена, ваш друг выйдет на свободу, а Леметр будет томиться в тюрьме. Вы уже рассказали леди Эсми о салоне Леметра. Она готова пройти лечение у магнетизера?» — спросила Анна. «Пока что нет. Эсми — недоверчивая старая дева. Но такие женщины, как она, любят рассказывать о своих болезнях. Я узнала кое-что о ее здоровье». «Она совсем не кажется больной и слабой», — вставила Анна. «Она совершенно здорова», — ответила леди Элис. «Ее мучает лишь головная боль, от которой страдают недовольные жизнью, и резь в животе, что бывает у людей, исполненных забот. Мы будем регулярно навещать ее. Тогда через неделю-две я завоюю ее доверие». «Так долго!» «Время в тюрьме покажется Александру бесконечным. Но лучше идти к цели медленно, чем поспешить и потерпеть неудачу». В левом окне появился кучер. Его лицо сильно раскраснелось от мороза и возни с инвалидным креслом. «Если у дам больше нет багажа, можем трогаться в путь», — сказал он уныло. «Куда изволите?» Анна назвала адрес отеля, леди Элис — адрес своего родового поместья в Кенсингтоне. Дрожки тронулись, качнулись, а после поехали по расчищенной от снега колее, куда соскользнули колеса. «Встретимся завтра в 10 перед дворцом», — предложила леди Элис. «Затем вы продолжите занятия с Берти, научите его, как стать героем». Она поправилась: «занятия с Альбертом». Тут Анну осенило, что ей нечего принести мальчику. Других эпизодов романа у нее нет. Газетная вырезка из «Мушкетера» — все, что осталось от коллекции шмалеров. Анна сама бросила в огонь всех мушкетеров, графов и королев, родившихся из пылкой фантазии Александра. «Я не знаю, как быть дальше», — сказала она. «Вам не о чем волноваться», — попыталась успокоить ее леди Элис. «Завтра мы сделаем следующий шаг, а послезавтра еще один». «Я не об этом», — ответила Анна. «А о леди де Винтер? Что она замышляет?» Элис задумалась. «Я никогда не слышала о женщине с этим именем», — ответила она. «А я знаю в Лондоне всех из высшего общества». Когда Анна прояснила недоразумение, леди Элис прикрыла рот рукой. «Как глупо с моей стороны! Леди де Винтер, к завтрашнему дню нам непременно нужно знать о планах этой дамы совершенно все!» Карета резко остановилась, и женщины стали жертвами центробежной силы. Через мгновение они упали обратно на скамью. Экипаж прибыл к Элефант Бьют. Кучер сошел с козел и принялся возиться с громоздким грузом. Он дернул закрепление, и карета покачнулась. «У моего мужа большая библиотека», — сказала леди Элис. «Черт его знает, какой от нее прок. Он без конца читает, но остается так же глуп, как в тот день, когда я вышла за него замуж. Быть может, у него найдется экземпляр этой книги о мушкетерах. Вы же сказали, что в Англии она имела огромный успех». Перед дверцей появился кучер. Лицо его снова сделалось темно-красным. Он поставил инвалидное кресло перед собой. Разозлившись из-за возни с коляской, он постучал по сиденью, тем самым намекнув, что Анне пора вылезать. Леди Элис наклонилась через Анну. Зеленое шерстяное пальто коснулось лица графини. «Мы передумали, добрый человек. Моя подруга отправится ко мне домой».